Марина меня в бок такая берет, толкает. Ну а я спросонья такой, нихуя вообще понять не могу, в чем дело. Но я такой, что такое? Забыла тебе сказать, ко мне тут родители в гости собрались. Какие еще родители? Мои. Ну и куда же их девать? Поживут пару недель в моей квартире. В музей там походят. Музей тоже у тебя в квартире? Да дурак ты, в Эрмитаж сходит, понимаешь? Удачно, там как раз распродажа. После того, как Марина ушла на работу, на кухне разгорелся диспут. Старперов нам не надо, кошка сразу заявила. Свобода и не ипет. Действительно, зачем нам лишние едоки? Поддержала ее собака. «Да вы вдвоем за неделю жрете больше, чем мы с Мариной за месяц!» Я попытался было пойти в контратаку. «Кто под Новый год всю колбасу сожрал, а? Пушкин, что ли?» «Хуюшкин!» И кошка ушла к себе в комнату. «Ну а ты чего? Тоже, значит, боишься отощать, блокадница?» «Ну, как сказать? Тут ведь не только еда, а в большей степени проблемы комфорта. То есть попиздеть никак не получится уже?» «Опять же таки, и этот фактор тоже». «А слова-то такие откуда?» «Книги читаю, телеки смотрю». «Да вас же, кроме футбола и мормышек ваших, нихера не волнует». «Уверен?» «А еда?» И собака тоже гордо покинула кухню. Пошел я, короче, на работу, злой как черт. На площадке встретился с соседкой. «Здравствуйте!» Радостная такая. Ну, я тоже поздоровался. Все-таки Санкт-Петербург за окном. Пару слов об их семье. Муж у нее спортсмен. То ли боксер там, то ли борец, хер его знает, не помню. Здоровенный такой, как книжный шкаф. Как-то лифт был у нас поломан. Встретились на лестнице. Я из магазина сумки пер, пыхтя там, крахтя, потея в срака, короче, в дыму вся. А он как палубный истребитель на форсаже мимо просвистел с двумя рулонами линолеума. Я тогда вообще охуел, короче. Потом тоже как-то видел его во дворе уже. Они с женой холодильник купили, такой невъебически здоровый. Видимо, жрет он тоже, как истребитель. На две двери такие, нахрен им две двери, если в одной так, блин, нихера не влазит. Короче, грузчики, понятное дело, до подъезда и не ебет. А ему похуй пыль, понял? Обхватил его, как троллевой, троллевочник какой-то, и поволок себе, как черепаха. Но допер, красавчик. Ну, а теперь о соседке. Ничего так. Марину все доебывало, как, мол, у нас совместная жизнь получается и так далее. Что-то она ей отгрузила там такое, что теперь, когда соседка меня видит, то все время улыбается. Естественно, когда мужа рядом нет. Тот с ней, видимо, строг вообще. А вот еще важная деталь. Она блондинка. Причем такая, что в гараж только через автосервис въезжает. «Ну, мой уже ушел, а у меня лампочка вот перегорела», — говорит она мне. «Вот что она хочет? Попросить меня лампочку заменить или сообщить, что мужа нет?» «Ну?» Я вопросительно такой смотрю на нее, ожидаю чего-нибудь более конкретного. «Вы можете поменять? Мужа вам поменять?» Она так испугалась. «Нет, зачем?» «Ну, не знаю, на еде сэкономите». Смотрит на меня, нихуя не понимает, шучу я или нет. «Ладно, где ваша лампочка?» «Та вот там, на потолке». «Ясень-плесень, думаешь, что не в голове у тебя лампочка?» Прошел за ней в квартиру, попытался снять ботинки. Но соседка запротестовала. «У нас все равно домработница убирает». «Ни хера себе заявочки, думаю». «Еще один мазок к портрету». «Подождите, я лестницу принесу». И попиздовал я к себе за стремянкой. Животные уже в дверях встречают меня такие. «У нее ж муж боксер, ты чего?» Заботливо напоминает кошка. «Да знаю, отъебися!» «Не боксер, а борец!» Поправляет ее собака. «Да неважно, кто он, главное, чтоб последствий не было. Ну?» Тут я уже не вытерпел. «Лампочка у нее перегорела!» «Да слышали мы, слышали!» Кошка, закатив глаза, отвечает. Я не стал ввязываться, взял лестницу из чулана и попендувал к соседке. «Ой, я не знаю, где у нас лампочки хранятся», — вдруг вспомнила она. «Конечно», — думаю про себя, — «откуда тебе знать?» Возвращаюсь к себе за лампочками. «Чё, гандоны забыл?» — кошка медъёбывает. «Хуй забыл!» Пиздую опять к соседке. Молча залезаю на стремянку, выкручиваю старую, вкручиваю новую лямпочку. Эта дура свет не выключила, и мне по глазам, какой ебет 150 ватт. Стою, сам на себя злюсь. Тоже ведь мудила, мог бы и проверить. А этой хоть ссы в глаза, все божья роса ей. «Ой, как теперь светло стало!» Я думал, она сейчас в ладоши захлопает. Ну и в дверях уже спрашиваю. «А муж у вас боксер?» «Нет, а он борьбой занимается». «Классик или вольник?» спрашиваю. «Не знаю, если хотите, я спрошу у него». «Ну, до свидания тогда». И я вышел. Пока я ставил стремянку, подходит ко мне такая кошка. «Ну так классик или вольник все-таки?» «А тебе-то что?» «Интересуюсь в целях безопасности». «Да сплюнь ты!» На работу я почти не опоздал. На следующий день вечером мы с Мариной поехали на вокзал. Встретили ее родителей, проехались по городу с обзорной экскурсией. Я старался не вникать в беседу. Сплошные у них там лючки, парнички, припиздючки всякие. Садоводы, блядь, что с ними поделаешь? Дома родственнички недовольно покосились на животных. «А что это у вас?» — с претензией строго спросил Маринин отец. «Кошки-собаки в доме?» Кошка отпустила ему полный презрения взгляд и ушла, даже не обнюхивая. «Ну, теперь пиздец тебе, дедушка», — подумал я. «Вы в моей квартире будете жить, а мы здесь. Животные вам не помешают», — попыталась загладить потенциальный конфликт моя Маринина. «Все равно не дело», — назидательно упорствовал старик. Жена его укоризненно посмотрела на мужа, но промолчала. За семейным ужином животные демонстративно отсутствовали. Я извинился перед всеми и прошел в комнату. «Ну, че вы как не родные-то, а?» — шепотом спрашиваю у них. «Боюсь вступить в дискуссию», — собака серьезно так отвечает. «О чем с ними можно вообще говорить?» — кошку понесло. «Животные не дело. Ишь, блин, деловой». «Ладно, потерпите пару неделек. Марина ведь тоже переживает». «Потерпеть мы, конечно, потерпим», — примирительно заверила собака. «Но пускай этот поборник чистоты не провоцирует». «Ну, попробую я им объяснить», — пообещал я. Вернулся я к столу. Прослушал получасовую лекцию о том, что все уже не так. и я начал клевать носом. Потом я вспомнил, что обещал своим урегулировать вопрос. «Иван Иваныч!» – забыл сказать, что Марин отец Иван Иванович, а не Иваныч. «Тють-таю переметють, а мать его Екатерина Ивановна. Я это по поводу животных. Они у меня очень чистоплотные и умные. И все понимают». Я выделил голосом «все», чтобы надавить на подсознание. Но Иваныч только закряхтел как-то так недовольно, как будто я ему на мозоль надавил. Екатерина Ивановна ответила за него. «Ваня у нас очень категоричный, а я животных люблю. Раз они у вас такие умные, вы им скажите, что со мной можно дружить». И она рассмеялась над своей же шуткой. Из коридора раздалась ободрительная такая возня. Явно там живо обсуждали подслушанное. Ну, вроде как порядок с этим вопросом. Я оставил Марину с роднёй и решил покемарить у себя в кресле. В комнате уже работал телек. Кошка смотрела футбол, правда, в гордом одиночестве. А собака лежала у батареи на полу и читала «Старик и море», переворачивая страницы языком. «Молодец! Не провалил миссию!» — подбодрила меня кошка, не отрываясь от экрана. «Но дед все равно потенциально опасный», — задумчиво сообщила собака. «Ну, мы его, если что, перевоспитаем», — заверила кошара и тут же заорала: «Куда ты пас даешь? Я после валерьянки хвостом точнее и то пасую». Марина что-то крикнула из кухни, и я вернулся. «Слушай, у нас на завтра совсем еды нет. Не съездишь?» «Давай». Я оделся, проверил ключи, деньги. Раз вечер пропал, хоть прокачусь перед сном, думаю. На лестнице я столкнулся с выходящим из лифта соседом, борцом. Мы поздоровались так кивками. Ездил я часа два. Вернулся, думая, что все уже собираются спать. Но не тут-то было. В прихожей меня встретила Марина с тряпкой в руке. «Что стряслось?» – подозрительно спросил я. «Потоп!» – и она умчалась опять в туалет. Ну, я быстро разделся, ворвался в комнату. Там сидели Екатерина Ивановна, явно чем-то расстроенная, Иван Иванович подозрительно испуганный и кошка сияющая, ликующая. Я взглядом показал ей на выход, надеясь на то, что это останется незамеченным. Та не спеша так встала и, выгнув спину, продефилировала в коридор. Я прошел в спальню. Там же сидела собака, уныло смотря в окно. «Ну, что тут у вас?» «Пенсия сральник сломала». «То есть как это?» Я не понял даже сначала вообще, о чем речь. «Расколол бачок и толчок, мудила», — продолжала кошка. «Хорошо еще посрать не успел». «Иван Иванович? Чем?» «Да уж не хуем, старенький ведь уже. Полез проверять, какой у тебя инструмент там в шкафчике. Ну и выронил разводной ключ». «Ебическая сила! Эпическая, так культурнее», — поправила меня собака и оптимистически так подытожила: «Все еще только начинается. Сидите здесь, от греха подальше». И я бросился в туалет на подмогу Марине. Совместными усилиями мы быстро собрали всю воду в тазик. «Как же угораздило твоего папу», — со злорадством начал я, когда авария была уже ликвидирована. Маринка так расстроенно махнула рукой, и я решил больше ее не пытать, а примирительно чмокнул в щечку. «Не расстраивайся и объясни им, что мы теперь в твою квартиру до ветра будем ходить. Только заостри внимание, что животные тоже приучены к человеческим удобствам. Хорошо. И спасибо, что не злишься. Пока я возился с тряпками, тазиками и не злился, Марина по-тихому переправила семейство к себе. Когда я вынес осколки на помойку, стало уже совсем темно, и мы, наконец, сели на кухне пить чай. «Надолго они?» – как бы так невзначай спросил я у Марины. Кошка с собакой навострили уши. «Я думаю, на пару недель. Ну, может, и меньше». И, посидев еще немного, она пошла в ванную. Потом ушла собака, и мы с кошкой остались вдвоем. «У Марины в шкафчике над унитазом ничего тяжелого нет, а то мы с завтрашнего дня запросто можем начать во двор срать уже ходить». Я так тяжело вздохнул и отправился спать. Утром меня разбудил настойчивый звонок в дверь. Открываю. Вижу соседа. Стоим, смотрим друг на друга. И тот, наконец, решил поздороваться. «Я вольник». Сказал бы сразу. «Я пиздец уже». «За лампочку спасибо». А у самого желваки аж играют. Протянул я. «Это пожалуйста, перегорит. Пожалуйста, обращайтесь еще». «А что, так уж часто перегорают?» «Естественно, это же обычная лампочка. Если хотите, поменяйте ее на современную, скрученные такие есть, как внутриматочная спираль. Вот те он вечные вообще, как Фидель Кастро, короче». Бляха-муха, зря я про эту спираль, короче, начал. На прах сосмотрю, богатырь. «Хорошо», по складам отвечает. Получилась поэма Маяковского какая-то. Соседка такая выглядывает, глаза уставшие, не выспалась, похоже. Ревнивый муж, наверное, всю ночь ее в партер ставил. За лампочку эту мстил. Не помню, как уже, но закончили мы этот разговор, и я пошел чистить зубы. «Чё этот компрочикас хотел?» – кошка меня спрашивает. «А хуй его знает. Наверное, чтобы я его классиком этим ненароком не спутал». «Не забудь сегодня сантехнику купить». «Шла бы ты телек зырить вообще?» «Там профилактика. По всем каналам только бой муравьев». «Ну, кроссворд тогда подгадывайте». «А вот это мысля!» И она бегом ускакала. Пока я собирался, собака вызвала сантехника на завтра. На сегодня все короли говна и пара были уже заняты. «Неужели ко всем родственники приехали?» – вслух подумала собака. Успев перехватить кружку кофе, я заглянул в комнату попрощаться. Вся моя пиздобратья и вправду разгадывала кроссворды. Я быстро пробежал глазами все вопросы. Охуеть вообще! Половина про рыбалку, половина про футбол. Один вопрос вообще какой-то ебанутый. Что объединяет рыбалку и футбол? На работе пришлось задержаться. И в магазин сантехники я ворвался перед закрытием. «Унитаз нужен». «Какой вам?» Не знаю, что хотел продавец. Повыебываться или он так, может, пошутил. «Ну чтоб срать!» – рявкнул ему я. «Понимаешь? Срать надо мне». После всех проблем дома, еще и на работе, мозгоклюю вообще меня заебали. Этот еще тут хохмач, бля, меня тут устраивает. «А какой фирмы вам?» Видимо, все-таки продавец не шутил и не выебывался, но меня уже вообще понесло. «Бенгент Ольфсон». «А таких нету». «Ну тогда он тот и всю требуху, которая может понадобиться». Вечером, как говорится, ничто не предвещало беды. Иван Иванович полез в конкретную залупу. Проблема всплыла при попытке сходить всем табором в толчок. «Зверей на улицу!» – безапелляционно так заявил он. Я взглянул на Марину. Та жестом попросила меня подождать минут 5 и удалилась на проработку. Дело принимает серьезные обороты. «Мы ж не ангелы, в конце концов», – напомнила мне собака. Кошка была более лаконичная. «Команчи будут мстить, и мстя их будет страшна!» «Ну да, думаю я. Меня вдруг как-то резко это все вообще подзаебало, и я решительно направился в Маринину квартиру. Ни кошек, ни собак. Пенс разорялся, аж на лестничной площадке было слышно. Я вошел за мной гурьбой, скакала группа вся моя поддержки, как пехота за танковым клином. Марина с красными от расстройства глазами беспомощно развела руками. «Попробуй ты убеди!» И ушла в нашу квартиру. «Дедушка!» – вдруг начал я вежливо. «Вы лишили нас санузла и теперь узурпировали запасной. Речь не о вас, а об этих!» И дед махнул рукой на моих команчей. «Они члены нашей семьи. Они такие же, как и вы. Не надо устраивать скандал из ничего». Дед разнервничался и схватился за стакан с водой. Я хотел еще что-то аргументированно такого изложить в устной форме, но меня опередили. «А я ща ему в галоши насру, вот тогда он по-другому запоет. Вот увидишь». Это могла сказать только кошка. Дед, короче, как стоял, так и ебанулся прямо с этим стаканом. Хорошо, Екатерина Ивановна была в самой дальней комнате. «Стакан не выронил. Старой закалки человек», — восхитилась собака. А я бросился за нашатырем. Хорошо, запас есть. Но на лестнице меня ждал вольник. «Такая нормально?» «Какая такая?» «Лампочка!» Я осознал, что все это он произносит, крутя у меня перед носом этой ебанутой лампочкой. Как будто мне в глаз ее хочет вкрутить. Пока я думал, что ему ответить, бежавшая вторым темпом кошка на ходу бросила. «С дороги, протеин! Понаебут же уродов!» Интересно, сколько же он весил? Потому что, когда он плашмя пизданулся об пол, дом ходуном заходил. Лежит, короче, как покойник с этой свечкой, только вместо свечки у него лампочка. Хули говорить, хай-тек. Я реально удивился, что лампочка при этом не разбилась. Надо будет таких же купить, что ли? И тут же вспомнил, что совсем забыл об отдающем концы Иваныче. Найдя нашатырь и открыв его, я на бегу отлил нашатыря этого. Немножко в ноздрю вольнику только впрыжнул. Тот подскочил, как ракета из шахты, и ошалело, крутя головой, ломанулся к себе назад. Хуй с ним, объясню потом, что глюки из-за анаболиков, типа, думал я, приводя в чувство старика. Тот открыл глаза, долго молчал. «Ну, что-нибудь скажете уже? Сиси не мните», — попросил я. «Это правда?» «Что это?» «Она говорит?» «Вы это о чем?» «О кошке. Мне показалось, что она мне обещала в калоши насрать». «Если не пустите в туалет, то вполне возможно, что вы угадали ее желание». «Пускай тогда идут!» И дед, кряхтя, удалился. Все это время Марина была на балконе. «Ну, как там?» – с тревогой спросила она. «Что-то как-то грохнуло, я испугалась даже». Я долго на нее смотрел, подбирая слова, и выпалил. «Наши победили!» – успокоил я ее. «Как всегда?» «Как всегда!» «А что это за херня такая? Вон Новый год на носу уже! «А у нас ни елки, ни оливье», — сказала собака. «Елка и ни и пят», — поддакнула кошка. «Смотрю на них, ну, натуральные засранцы. В переносном, конечно, смысле. С гигиеной у них почище, чем у некоторых двуногих будет. Ну, а вот по части разводилова это колбасой их не корми». «Вы же майонез не жрете», — говорю им. «Нам елка нужна, а оливье — это для тебя, чтоб спать помягче было». «Без намеков. Я пить, между прочим, вообще бросил». «А тем и мы не отходим. Вернемся к зеленой красавице», — поправляет кошка. «Ну, собирайтесь, пойдем за елкой». «Не, мы в тылу останемся». «Предатели. Елки обычно возле станции метро продают», — намекает мне собака. «Метро — это под землей», — подсказывает кошка. «Ну, делать нечего. Пошел я в спальню. Одному-то идти не хочется. Давно уже зима не баловала хорошей погодой. Всегда у нас слякоть по 31 число. А тут, как у Пушкина, мороз такой, солнце. День чудесный, короче. Правда, это из окна. Бужу Марину. Вставай, подруга. Труба зовет. Ну, может, хватит уже. Но без злобы, а с лучезарной такой даже сонной улыбкой. Не, за елкой пойдем. У тебя одни елки-палки на уме. Палки вечером, говорю, а утром елки. Морозец грызанул за щеки, и мы с Мариной бодро поскакали в направлении предполагаемого елочного базара. Кругом сновали груженные сумками, елками, прочь там херней горожане. Я вообще не сторонник всего этого удалого размаха, с каким у нас принято праздновать, чтоб то ни было. Хотя Новый год я уважал. Было в нем что-то такое бесконечно домашнее и сентиментальное. Последние года, правда, я банально просыпал торжественный бой курантов. И не по причине там синевы, как могли бы предположить бы многие, просто перестал относиться к этому моменту с детской надеждой на лучшее. Привычка быть кузнецом своего счастья слишком рано победила во мне Деда Мороза. «Вон там елки!» Марина махнула мне рукой. Я послушно повернул направо, и через 5 минут мы стояли среди множества кричащих детей, молчаливых елок и очумевших родителей. Двух таких хачикянов и одной автомашины марки «Жигули», блевотно-зеленого цвета, выкрашенной маховой кистью. Это многообразие животного и растительного мира нашей планеты предстало перед мной во всей предновогодней красе. Мне стало немного тошно. «Елку подбери нам попушистее», — попросил я ближайшего ко мне продавца. «Э, дорогой, все как на подбор, что не видишь, что ли?» Я сплюнул и покосился на Марину. Та, напротив, очень весело так взирала на этот весь дурдом. «Тогда ты помоги, я буду добытчик, а ты критик». И, шагнув в хвойную массу, я вынул первую жертву. «Да ну, не!» — Марина замахала руками. «Какая-то она дряная, как хвост у твоей собаки». «Хорошо, что она не слышит, думаю, а то бы Марина запросто могла про себя что-нибудь новенькое узнать». Хотя, конечно, вряд ли друг к другу они относились с взаимной симпатией. Когда через мои руки прошло елок так 20, я убедился, что они действительно были все как на подбор. А именно все уебищные. «Вы их что, из бараньих рогов клонируете, что ли?» — спрашиваю я. В сердцах бросил я продавцу, выбираясь по проделанной мной просеке к Марине. «Ну, чего делать будем?» — спросила та. «В лес поедем». «За елкой?» — Не, за Дедом Морозом. А разве можно рубить самим? Тебе елка нужна или нет? Мне не помешает, но вообще-то с елкой ты муть поднял. А точно ведь, это ж четырехногие меня с пенталыгу сбили. Что, ни одна не подошла вам? Удивленный Хачикян подал голос откуда-то справа из хвойных зарослей. Полный деребас с твоими елками. Ай, неправда. Зачем обижаешь? Хули с ним, пидором, разговаривать, думаю. И взял Марину под руку и порыл к дому. На подходе отдал ей ключи, попросил подогнать машину со стоянки. А я зимой не ездила ни разу. Попрактикуешься. Да ну тебя, еще не дай бог чего. Хорошо, ладно, пошли вместе. Действительно думаю, чё это я? Сижу в машине. Марина вокруг порхала, сгребала снег. Раскраснелась, согрелась, видать, вообще. Дубленку на заднее сиденье скинула. Натуральная снегурочка, думаю. Я же злой такой на весь белый свет, замерзший, кутаюсь в воротник, как подмосковный немец. У тебя телефон. А я и не слышу. Кому я еще нужен? Смотрю, номер домашний. Ну, думаю, ща будет цирк. Да. Ну, как там с елкой? На проводе кошка. Мимо. Надо говорить, чтобы еще Марина не пропасла. С кем это я там базарю? Кто это? Ревниво затыкала она меня в бок. Ну вот, началось. Вован это, ей говорю. Слышь, Зорге, мы тут с собакой чуть-чуть похулиганили. Ну, что там у вас? Решили оливье забацать и случайно всю колбасу схомячили. Что? Марина аж подпрыгнула, как я заорал. Там же кило с довеском. Нам показалось сначала, что она подпорченная. И тему развивать нельзя, Марина беспокоится уже, Снегурочку нельзя расстраивать. Растает, думаю. Ладно, я учту. Говорю как можно более равнодушно. Сам на Марину кашусь, та строит недовольные рожи. Пытаюсь жестить, показать жестами, что Вован на кочерге у меня, типа. Получается не очень. Рядом чувак какой-то тоже прогревается на классике. На мою пантомиму смотрит через замерзшие стекла с явной классовой неприязнью. «Давай теперь для легенды про алкоголь что-нибудь», — советует кошка. «Не, выпить никак. Извини, Вован, не». «Скажи ему, что ты не пьешь больше», — шипит на ухо Марина. «Он пьяный, он поймет». «Господи, женщины хоть понимают, что они иногда говорят». «Не, не, я не могу. У меня это абстиненция. Попринимай трихолол». И захохотав, кошка повесила трубку. «Вот ведь сволочь. Ладно, сейчас вам будет елка и колбаса в придачу». «Подожди в машине, я мигом. Тебе взять что-нибудь?» «Косметичку захвати». «Мы в лес едем». «Да шучу я. Термос возьми с чаем». «А вот это мысль. Я бы и не вспомнил о таком благе цивилизации». Захожу я такой в квартиру. Сидять перед дверями мои вурдалаки. «Значит так. Будете отрабатывать колбасу на лесозаготовках». «Это как это?» — подозрительно спрашивает меня собака. «С кайлом в зубах». «А если поймают?» «Скажу, что я у вас в заложниках. Рубил под угрозой расправы». «А с колбасой как быть?» «А ну, хватит ахинею нести. А ну, давай быстро собираемся». «Ты пилу возьми. Стук топора издалека слышно. А пила почти не шумит», — советует мне кошка. «Ну вот в кого они такие умные у меня?» «А влезет елка в машину?» Собака тоже проявляет подозрительное участие. «Мы ж не сосны корабельные едем валить, рубанем что-нибудь в районе метра. Жалко. А колбасу не жалко? Ну и ты пойми, хотели-то как лучше. Я махнул рукой и полез за инструментом. Машин на дороге было мало. Собака пялилась в окно, кошка дремала у Марины на коленях. Я настроил климат, чтобы на нее дул горячий воздух, и она откровенно балдела. Мы с Мариной, посмеиваясь, вспоминали наш неудачный поход за елкой. Я как бы невзначай стал гладить ее по коленке. Кошка сразу же недовольно так зафыркала. Фраф-фраф-фраф. Я рукой теплый воздух перекрывал. Угу. Сказать бы ей что-нибудь, да боюсь, ответит. Отъехали мы прилично так от города. Я свернул на какую-то лесную дорожку. Благо снега на ней было немного. Пришлось углубиться на приличное такое расстояние, чтобы машину не было видно с трассы. Зимой, оказывается, лес так хорошо просматривается. Так, я в лес, а вы сидите в машине тут. Может, выпустить животных прогуляться? Хорошо, только если что, ты их сама искать будешь. Да они не убегут. Я иногда думаю, что они у тебя все прекрасно понимают. Даже через чур. И я взял пилу и побрел в лес. Вот как раз там-то снега было и достаточно. Ходил я, наверное, час. Пару раз провалился в припорошенные окопы, матеря себя, на чем свет стоит за неуклюжесть. Снег набился в ботинки, везде. Но елок не было. Нет, конечно, елки были, но совсем не те, какие бы мне хотелось. Чтобы их везти, нужен был лесовоз, короче. А таких мини-пиндрючек, ну, не попадалось. Эй, мужик! «Ты чё тут с пилой-то делаешь?» Я такой обернулся на крик. Двое деятелей в полушубках, на лыжах и с немецкой овчаркой. Я такой, я это поссать зашёл. «Ага, пизди, пизди! Ёлку ищешь?» При упоминании ёлки собака зарычала. Натасканная, видать. Надо бы её нейтрализовать на всякий случай. И я свистнул. «Чё это ты свистишь здесь?» Мужики явно теряли спокойствие. «А вы-то сами кто?» «А ты-то сам не видишь? Патруль ёлочный. Таких, как ты, мудил, ищем. Я лесник. А это...» Тут он замялся, так показывая на своего кореша. «В общем, это тоже лесник». Вот, блин, небось, на весь лес только эти двое мудозвонов и патрулируют. И надо же было мне прямо на них вот так вот нарваться. И думаю, чё же им такого пиздануть-то, а? «Не, ребята, я не ваш. И ёлки у меня тоже нету. Давай-давай, оглобли заворачивай. Денег, что ли, не хватает тебе на ёлку? Или чё?» Меж деревьев я увидел собаку. Она прыжками приближалась к нам, то проваливалась в снег по брюхо, то выскакивая из сугробов, как пробка от шампанского. Было это похоже на полет ласточек перед дождем. «Это твоя вон бежит!» — нервно выкрикнул один из мудозвонов. «Моя! Не боись! Не укусит!» «Да мы-то не боимся!» — усмехнулся он. «Как бы наш ее сам не задрал!» «Это вряд ли, говорю». Собака подбежала такая и села справа. «У нас тут недопонимание», ей говорю. «Уболтай собрата по экологической нише, чтобы не кусал». Так и внула так мне и смело направилась к рвущемуся с поводка кобелю. «Слышь, держи своего, а то сцепятся!» — закричали лесники. Последовала серия обнюхиваний и виляний хвостами. Иногда проскакивали какие-то не то порыкивания, не то повизгивания. Наконец собака повернулась такая ко мне. «Порядок! Нас не укусят. А эти двое, она махнула мордой на лесников, просто на бутылку стреляют. Ходят тут, лохов кошмарят. Юридических прав не имеют нихуя вообще. Лесник, державший собаку, аж поводок выпустил. Второй просто сел в сугроб с выпученными на голову глазами. «Бля! Бля буду, я завязываю!» – прошептал оставшийся на ногах. «Ну чё, бериндеи, позвольте откланяться». Я развернулся и не спеша пошел по своим следам к машине. Собака в скорости присоединилась ко мне. Незадачливые лесники оставались без движения, пока я их мог наблюдать меж веток и стволов. И только кобелек жалостно поскуливал нам вслед. «Охмурило, значит, да еще и при исполнении», – подъебнула я собаку. «Не влюбилась-то сама-то, а?» «Есть немножко. Может, вам че как погулять пока?» «Не, холодно. Обещала, что летом заедем. Так что с тебя прочитается». «Ладно, заметано. А ты ведь сегодня хорошее дело мне сделала». «Какое?» «Из-за тебя два человека пить бросили». Марина дремала. Кошка балдела. Собака романтически молчала, думая, видимо, о лете. Ёлки не было. Выехал я на трассу, не спеша развернулся и взял курс домой. Надо было торопиться. Если стемнеет, то точно нихера не найти уже будет. А может и к лучшему. Расхотелось мне рубить, короче. Вскоре меня тормознул гаишник. Предполагая обычное вымогательство перед Новым годом, я негромко ругнулся так сквозь зубы. Кошка привычно повела ухом во сне. В принципе, меня нахлобучивать было не за что. Но время терять не хотелось. Перепрыгивая через снег, смёрзшийся обочины в небольшие горные хребты, ко мне приближался гаишник. Шапка была лихо сдвинута на затылок. Пару раз он чуть не ёбнулся даже. «Слы, Зёма, тут такая канитель, горючка, ёк! Своих никого на дороге этой блядской, похоже, хуй не ночевал!» Обрушил на меня свой весь словарный запас. Вся живность, включая Марину, вынырнула из сна аж бегом так и уставилась на всю вот эту нашу суету. «У меня дизель!» «Ах ты ж, ёб твоя бляха-муха!» Зачесал он затылок и заметил Марину, все-таки так поправился. «Пардон?» Я вежливо ждал. Наконец гаишник, видимо, проведя нехуевую такую рекогносцировку своего серого вещества, предложил другое решение. «Зёма, ты меня подбрось до поста, а то я без связи тут вообще, бля». И, спохватившись, добавил. «С наступающим вас, японоте, мать тендритенде!» Но делать нечего, пришлось подвозить. Все-таки Новый год. «Ух ты, какой барбосик у вас тут есть!» «Садитесь, не съест!» «Да я сам сейчас кого хочешь сожру. Понимаешь, часа два вон уже тут скачу, не согреться тебе, ничего. С утра вообще не жрал, а на холоде сами-то понимаете». «И что, кроме нас никого на дороге?» – удивленно спросил я. «Да на дороге-то я минут 20, а так все по лесу шоркался». «А в лес-то тебе на кой черт?» – я незаметно перешел на «ты». «Да за елками махнул, еще летом его тут присмотрел. Знак мы вывешивали периодически, ну и дежурили там, так сказать, за превышение. Я, в общем, тут все знаю». Я только покачал головой. «Елки-то срубил?» «А как же! Обижаешь!» У меня стал созревать коварнейший план. «А далеко-то до твоего поста?» «Так километров 15. Дорога только дрянь. Меня, пока ехал, два раза кидануло. Он осторожно, косясь на собаку, пытался устроиться поудобнее. Правда, я на летней. Ну, гнать не будем тогда, сбавляя скорость, ответил я. Там у меня на задней полке пакет. Согреться не хочешь? Водка? Вискарь! Ух ты! Прямо точно! Новый год! Стаканы там же. Пластиковые, правда. А, и шоколадка еще где-то там должна быть. Марин, глянь в бардачке. Та, подозрительно косясь на меня, чуть я так расщедрился, достала закусон, протянула гайцу. Тот уже, маханув два приема грамм по 100, бодро захрустел шоколадом. Такая, видать, у них натура хозяйская, подумалось мне. А я вот тут же женился, недавно, начал он ни с того ни с сего. Смотрю, собака мне в зеркало подмигивает, мол, поняла уже, что к чему. Ну и как, спросил я, не оборачиваясь. Дорога и впрямь была паршивая. Ну да как? Гаец задумался. Потом выпил еще. Да никак. Собака рыкнула. Судя по тому, что кошка вскочила, выгнув спину, то позвала именно ее. Ух ты! Еще и кошара у вас есть. Ну, у вас тут прямо зоопарк. Кошка, выразительно глянув на меня, перепрыгнула к собаке. Ну все. Пиздец гайцу, думаю. Почему-то весело я себе так придумал. Тем временем наш пассажир поплыл. Видимо, мороз и голод сыграли с ним злую шутку. Расстегнув куртку, он продолжал свою беседу. А я ведь, бляха-муха, не только на своей свадьбе побывал. Приглашали меня, бывало, и друзья-товарищи. Даже подруги приглашали. Зачем? Ни тогда по молодухе понять не мог. Ни теперь, тем более. И все это стало походить на театр одного актера. Гаец рассказывал, повернувшись к животным, отчаянно жестикулируя что-то там и корча там всевозможные рожи. Те сидели и с трудом... Я это спиной чувствовал, сдерживались, кабы чё не пиздануть ему в ответ. «Но одна была непроха», — продолжал гаец. «Драки не было, понимаешь? Не везло нихуя. Я, как воспитанный на традициях вековых, был уверенный, что если свадьба... то непременно кто-то кому-то должен дать пизды. Такое вот у меня было социалистическое воспитание. Теперешней молодежи вообще не понять. Романтика пятилеток. Смычка строй отрядов. Догнать и перегнать. Последнее, естественно, про самогон. Стоп, машина. Отвлекся, как хуёвый танцор на пиздину балерину. Короче, если позагибать пальцы рук и ног, то из всего этого грибкового великолепия, символизирующей свадьбы, на которых я отметился как гость, ни одна из них не была омрачена мордобоем. И как-то я уже махнул было на то все то рукой. Если уж с коммунизмом проебали, шо уж тут об такой херне печалится мне, правда? Так вот, как забросила меня судьба в один ничем не приметный городок. Надо сказать, шо и оказался-то я там хуй знает почему. Чи то на спор, кто дальше по пьянке на паровозе уедет. Ну шо, молодость. Ну, и я как мудак победил. Но не из-за решимости и воли к победе, а пьяный был вся сейску. И весь свой победный марафон хручил, как свинья, распугивая мерзким храпом культурных пассажиров. И даже майка в те минуты была у меня нихуя не желтая, До сих пор я помню минуту пробуждения свою. Открываю глаза, свет и тошнота. Закрываю, тошнота и потеря ориентации в пространстве. Отсюда делаю вывод, что в начале времен была только тошнота. И так Боженьке, видимо, хуёвенько было, что он единым порывом всю эту канитель земную и отрыгнул вместе с палёной водкой. Ну, он-то отрыгнул и забыл. Ему можно. А мне на перрон пиздовать надо на ту, як на Голгофу. И только там уже родил и я свою маленькую вселенную. Я, признаться, сам охуял такого изложения материала. В гайце явно пропадал актер с писателем. Опять увлекся. Лиричное, блядь, настроение. Ну, хули, стою, как Гойко Митич. Торжественно качаясь. По сторонам такой смотрю, туда, сюда. Смотрел, смотрел. И, наконец, махнул рукой. Побрел я в направлении вокзала. Шаг мой был тяжелый, а думы были вообще неподъемные. Есть в градостроительстве у нас такой термин – архитектурная доминанта. Она еще в музыке называется, знаешь как? Тоника. Тут я уже не выдержал и заржал. Так вот. Вот эта самая доминанта моих мыслей была такова. Нахуя мне этот блудняк? И без всякой музыки. Карманы вывернул, они висят, как уши у кролика. Пустые. До дна. До самесенького дна. А какого хера я хотел? За шо пил, то и получив. Тьфу ты! В пизду цього Максима Горького. И тут его речь прервала икота, которую он победил хорошей порцией алкоголя. И станция еще так называлась. Дно. Обля. Бывает же. Хуйня к хуйне, и мы в говне. После минутной слабости принял решение и потом просто сел в первый паровоз до Питера. Собственно, к чему вся эта история-то? Гаец явно забыл, к чему вел свой рассказ. А, вот, на обратной дороге я познакомился с кренделем одним. Он ехал к корешу на свадьбу. Ехал он из проличных ебеней каких-то. Всю дорогу, естественно, пил, и планка у него периодически падала. На меня он похмелял исправно. Выслушав мою побасинку, проникся чувством сострадания и твердо решил, что к его корешу на свадьбу мы вместе должны идти. Вместе. Единым фронтом. А если я еще и подруг боевых организую, городских таких, начитанных, чтоб семечки не лузгали, то вообще миру мир. Богдану Титомир. Ясен пень, подруг я ему пообещал безотказных, как трехлинейки. Чё, страшные такие? Кошка вдруг не вытерпела, но никто, кроме меня, этого не заметил. Да не, пиздатые бабцы были. Кое-как добрались мы до дома, продолжил голец. Вскрыв заначку, я честно вернул все, все, что он на меня потратил в паровозе, и начал вызванивать пиздатых таких бабцов, сиськастых, есть у меня такие контакты. Ну и в результате завалились мы на эту свадьбу. Гаец уже окончательно потерял нить. Ну и я решил не сбавлять темпа повествования. Там я и подрався. Гаец спекся. Он так и уснул, откинул голову с пустым стаканом в руке. А жаль, рассказ его меня повеселил. И, резко развернув машину, я погнал назад. Главное, чтобы этот генерал свадебный не проснулся. «Давай, бери след, где он эти елки там спрятал?» Подлетая к одинокой гаишной машине, сказал я собаке. Марина удивленно обернулась, но собаченца, не моргнув глазом, выскочила первая и поскакала в лес. «Я за ней!» Елки нашлись мгновенно. «Я загрузил все в багажник. Благо он у меня здоровезный. Отдельно постарался положить приглянувшуюся мне. Кесарю кесарева, слесарю слесарева», – пробормотал я. Собака одобрительно глянула так на меня и тихо, чтобы не слышала Марина, заднюю дверь я уже закрыл, сказала: «Ну ты стратег». «Не те ребята», – гордо отвечал я. До поста гаишник так и не проснулся. Я бодро забежал в стеклянный аквариум, где уже явно витал запах алкоголя. «С наступающим! Гляньте, не ваш там у меня!» Гаишники, подозрительно косясь, все же пошли со мной. «Ох ты! А мы уж думали, пропал без вести!» – заржали они. «Где ж ты его нашел такого, окаянного?» «На дороге, где же еще? Забирайте, и еще там две елки ваши». «Ух ты! Вот это тебе спасибо!» – ответили мужики. Кое-как под руки они отволокли его к себе. Я выложил прямо на обочину пару елочек. Подбежал гаишник. «Спасибо тебе! Выручил! Если что, ну там проблемы там, ты заезжай, мы тебе обязательно поможем. И с наступающим тебя! С наступающим!» Ну, я тоже поздравил его и, сев за руль, наконец-то улыбнулся. «Хорошо, когда под Новый год получается вот так вот, что-то хорошее вот чтоб получается». Хотя смутно мне все же казалось, что что-то я забыл. И только уже приехав домой и валясь от усталости, я вспомнил, что термос с горячим чаем остался в машине, и колбасы мы так и не купили. Но это уже другая история».